Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Сергея Кашина. Сергей Михайлович Кашин, русский славянский поэт. Родился в 1963 году в городе Жуковский Московской области. Батюшка Кашин Михаил Иванович – газоэлектросварщик. Дед по отцу был военный, пропал без вести в 1939 году на Финской войне. Прадед Кузьмин Сергей Иванович был архитектором, жил и трудился в Финляндии, тогда части Российской империи. В начале 1917-го вернулся в Россию. Матушка Кашина Зинаида Федоровна – инженер, урожденная Топоркова, рода Чарыковых. Дед по маме Федор Николаевич Топорков прошагал в пехоте от Москвы до Сталинграда, а потом и до Берлина. Прадед Чарыков Антон Никифорович, дворянского рода Воронежской губернии, ныне Тамбовской области, после 1917 года был старостой на селе, хранил родовую наградную золотую саблю. Пожалуй, пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. Стихотворение «Родная вера». Живем, как верим, верим, как живем. Кто с детства страх впитал, растет согбенным. Душа раба кривой растет средь догм, срываясь гневом черным, но священным. Душе свободной чужд иной запрет, сознание правды движет нас к деянию. И веды в нас живут, а не завет, и чужды ложь, мучение, злодеяние. Стихотворение «Наша тихая явь». В дремоте ледяной засыпает природа. Рыжий отблеск огня всколыхнул силуэт. Тишина ожила, сказки древнего рода, из воздушных миров проявляя на свет. Наша тихая явь не приемлет сомнений. Чувству веря живем, точно зная покон, точно зная, что жизнь — это круг возрождения, повторение в малом для нас испокон. Рядом с нами живут домовой и жихоня, ворожат и колдуют от злыдней храня. Деловые следят за порядком тихони, озоруют и шутят, ленивых гоня. Беспокоятся, коль загулявший хозяин не радеет за дом, шумно, праздно живет. Не взлюбить могут так домовые лентяя, по ночам спать не будет, из дома уйдет. Домовой, он заботливый, добрый, ворчливый. Слышишь? Тихо скрипят половицы в углу, дверью хлопнуло и топоток торопливый, на стене тень мелькнула и следы на полу. Мы умеем летать, не мечтая о крыльях, между светом и сном в нас живет тишина. Наша тихая явь наполняется былью, сотворенной в безмолвии вещего сна. Стихотворение «Дед привез с войны аккордеон» с сокращением. Посвящено деду Федору Николаевичу Топоркову, с боями прошагавшему от Москвы до Берлина. Дед привез с войны аккордеон. Ни часы, бинокль, ни украшения. Самоучка, слухом одарен, тихо подбирал без нот в смущении. Музыка видение навевала. Ливень, марш-бросок, сон на ходу, снайпера как выбил на привале, дрожь земли, горящей как в аду. От осколков одера кипенье, воду в Волге красную, как кровь, зиму, лес, прорыв из окружения, смертную усталость, труд без слов. Много видел этот инструмент, мастера заботу, роскошь, взрывы, траки танка, пачки кинолент, унтер-офицера голос льстивый, бомбы вой, горящий дом, солдат, вынесших его на свет из чада. Розлив у него стал хрипловат, но бойцу ведь большего не надо. Много раз менялся он на хлеб, случаем попал в котомку деда. Сталинград, Варшава, звук окреп, в Рейхе встретил русскую победу. Стихотворение «Край ты мой туманный», эпиграфом к которому взяты строки Дмитрия Чупракова, «Все просторы в душе лишь русские, оттого они и бескрайние». Край ты мой заснеженный, край ты мой туманный, берегини белые, воздух рьяно пьяный, пыльные дороги, сочные покосы, аромат цветочный, заплетенный в косы, разнотравье буйное с запахами мшистыми, листопад, подхваченный хлопьями пушистыми, небо ширь бескрайнее, бесконечность ночи, дали необъятные голубые очи. Зареницей звезды тонут в небосводе, месяц кинул невод свет собрать в природе. Раскурились избы янтарем сосновым, высь падет на землю дымом бирюзовым. Провожают путника жаворонка трели, тащится телега в дождевой купели. Расплескалась синяя речками да росами по долинам с тихими ивовыми косами. Тайны леса вещего птичьим хором сказаны, гладями озерными ветру пересказаны. Песнями проникли в утренние зори, растворились в облаке, опустились в море. Как просторы в душах русских беспредельны, так любовь земная, чист, безраздельна. Песня ты протяжная, брат ты мой названный, край ты мой раздольный, край ты мой туманный. Как и все дети советской страны, Сергей Кашин в срок пошел учиться в среднюю школу. Творчеством начал заниматься как раз со школьных лет. Интересы были разносторонние. Вначале более привлекал хоровой и ансамблевый вокал, и еще скульптура. Ну а в дальнейшем пришло увлечение прозой и поэзией. После окончания средней школы поступил во второй Московский медицинский институт, который окончил в 1987 году. Кроме того, Сергей Михайлович имеет 3 последипломных медицинских образования по неврологии, мануальной терапии и рефлексотерапии Джэньцзю. Стихотворение «Бела-Русь». Русь белая, тихо, пороша, поля, перелесок вдали, быльем веры старой поросшей, нетронутость вольной земли. Березники до Дубравы, пристанище духов лесных, здесь помыслов чистых держава, богов здесь обитель родных. Знакомый узор на оплечье, да зыбко, станок для холста, духмяны восчатые свечи, белат у ясов береста, цимбалы с дудою да борти, в телегу запряженный конь. Невластно здесь страхом испортить священный сердечный огонь. Хранима богами от века ты, Люба, родимая мать, и нелюдя, и человека спокойно ты можешь принять. Плывет над землею бесстрашной напевная, плавная речь. Сыны твои ведали пашню, да славу за землю полечь. За межи вела испоконно с Литвою поляками спор, но объединяла кордоны и немцу давала отпор. Старинные фотоальбомы питает негаснущий знич, и памятью горю былому слетает с небес птичий клич. Пусть щится холодным запретом, вздымается серая ложь, но воинство ясное света подымет янтарная рожь, и силой наполнится вышней озера родимой земли, весеннюю мощь белых вишен подхватят в строю журавли, и светлые витязи снова летят с белоснежных небес, и силою тайного слова скрепляет их рать вещий лес. Легка белых всадников ноша, колышется солнечный стяг, и вестью рассветной пороша ложится на стынущий тракт. Стихотворение «Сны Гипербореи», эпиграфом к которому взяты строки Станислава Колчина: «Навечно в колыбели грез почуют сны Гипербореи». Меж льдов, морей и городов лежит пустынная равнина. Здесь нет металла, проводов, здесь нет всемирной паутины. Здесь, не таясь, живут средь снов волхвы, русалки, эльфы, феи. Здесь под снегами средь лесов седая спит Гиперборея. Здесь нет царей, дворцов, палат, рабов, засовов и острога. Здесь каждый незнакомый брат праправнук дедушки Сварога. По правде совести живут и помнят древние предания, детей и женщин берегут и слушают земли дыхание. Огонь и смерч не возмутят бескрайних испокон пределов, не повернет течение вспять корыстолюбец оголтелый, когда конец увидит ложь и ненависть предел достигнет. Здесь будут солнце, прах и дождь давать начало новой жизни. Земля воспрянет, грянет гром, и воды разольют потоки. Там темный мир падет на слом, здесь будут чистые истоки. И племя русое детей на светлой народит равнине, и волей старших матерей заселит вольные пустыни. И колесо времен, скрипя, свой круг продолжит бесконечный. И наша новая земля Гипербореей станет вечной. Стихотворение «Назначение поэта». Поэт назначен быть поэтом, в час лихолетия бить в набат, слагать народу песнь победы, скорбеть о памяти солдат. Поэт назначен жить с народом, ловить дрожанием души несказанное, чистить всходы, клеймить позором, суд вершить. Поэт назначен петь о жизни и смерти, души возрождать, вдыхать любовь и боль к отчизне, изгоем или мишенью стать, не заглушить по любою пушек сфер музыку и глаз Творца, не устрашит смерть, равнодушен поэт не будет до конца. Стихотворение «Светлоока Русь родная», эпиграфом к которому взяты строки Сергея Есенина «Гой ты, Русь моя родная». Светлоока Русь родная, белозвонны небеса, нива в колос золотая, черно-бела полоса, то безудержная радость, то смертельная тоска, то затейливая праздность, то гробовая доска, то бурлящее кипенье, то глубокая печаль, к совершенству устремленье и опальной ссылке даль. Хлебосольно, полнокровно, расточительно, пышна, и разбойно, и греховно, и огнем озарена, временами Русь певуча, временами не слышна, то великая могуча, то кровавая страшна. Клевета, тюрьма и дыба, кнут, расстрел, голодомор, блеск и нищета, сверхприбыль, нищебродство и позор. Но всегда вольнолюбива, сострадательно, щедра, венценосно молчалива, понимающе мудра, и веками выбирая бросить Русь и жить в раю, говорим: не надо рая, дайте родину мою. Сергей Кашин трудится в Жуковской городской клинической больнице. Женат. Супруга Наталья Валерьевна, врач-гинеколог, специалист патологии плода. У пары трое сыновей. Дмитрий, 1990 года рождения, закончил Московский физико-математический институт. Валерий, 2005 года рождения, увлечение вокал, дзюдо, английский язык. И Михаил, 2007 года рождения, увлечение аккордеон, дзюдо, английский и немецкий языки. Стихотворение «Весна славянская». Почивает сила прежняя, утекает переломная. Зима снежная, непроезжая, зима сонная, неподъемная. Прибывает радость рьяная, укрепляет мягкость вежая. Весна ранняя, зажигальная, весна нежная да мятежная. Раскрывают реки малые, поет скорою надеждою, снеги талые, запоздалые, ветры свежие, беловежие. Обнимает лада ласкою, сберегает безраздельное, небо ясное, солнце красное, земля дельная, раскисельная. В пашню зерна да пригоршнею, в лучезарье золотистое, птицы черные, непокорные, выси чистые, голосистые, наполняют благодарностью, разливаются влюбленные, цветы яркие, девы жаркие, станы тонкие, песни звонкие. Стихотворение «Воду пью из чистого ручья», эпиграфом к которому взяты строки Марины Волковой «Зачерпни из чистого ручья». Звездный дождь смешинкою звеня на траве рисует лик царевны, вкус дрожащих век в закате дня, юность лета дарит дерзновенно. пусть дождями вымочен июль, денницей пылает бабье лето, вновь волной к щекам вздымает пульс томный жар вербенового цвета. Воду пью из чистого ручья, нежность все сильней, сильнее жажда. Ты моя царица, сон и явь, встреченные на заре однажды. Скучно без твоих чертей в глазах, взбалмошности странствий и полета. Грустно без рыжинки в волосах, странны девушек молодых красоты. Руны на стволах нагих берез тайной древнею зовут в дорогу. Берегиня среди бурь и гроз, оберегом странника седого. Круг за кругом вдаль текут лета, в небе, на земле, у мира края. Ты останешься во мне всегда, любящая, близкая, живая. Стихотворение «Береза», эпиграфом к которому взяты строки Сергея Есенина «И стоит береза в сонной тишине». Белая береза распустила косу, вспоминает лето, радугу и росы. Осень листопадом обнажила плечи, морось запоздала, затворила речи. Стужею метелью одевала руки, плакала береза инеем о друге. Суженый приедет раннюю весною, расцветут сережки, позовет с собою. Стихотворение «Тебя люблю, тобой лишь строки». Тебя люблю, тобой лишь строки, одной тобой вдохновлены. Пыл сердца, чувств, порыв высокий, в одно стремление сплетены. Страх, робость, бешенство, сомнение, волной счастливой погребя, день каждый делит нетерпенье лишь от тебя и до тебя. И обостренное безумство так полно счастьем своим, что приполняют звуки чувства. Люблю тебя, тобой любим. Поэтом Сергеем Кашиным написано немало хороших стихотворений, из коих в выпуске прозвучала лишь малая часть. Произведения автора размещены на ресурсе стихи.ру. На данный момент произведения Сергея Кашина пока нигде не публиковались в печати. Сергей Михайлович в свободное время иногда музицирует на аккордеоне и изучает культуру народов мира. Стихотворение «Велесов род», эпиграфом к которому взяты строки Сергея Есенина «Если не был бы я поэтом, то, наверное, мошенник и вор». Древо рода Велесом воспето, в каждом русском живет до сих пор. Много было б в России поэтов, каб не путал мошенник и вор. С молчаливым медведем схожий, среди сверстников словно чужой, стервенея от слога раб Божий, на обидчиков шел я стеной, переполненный силой былинной, выходил на подмогу друзьям, и соседней деревни дружина утекала по терни жневья. Удалая ль спокойная сила, перетекшая в строки поэм, отковала столистую жилу, неподвластную прессу систем. Вот и нынче былая отвага бередит поостывшую кровь, смертоносно-словесная шпага, к древним предкам пылает любовь. Беспредельной России глубины развелось мудрецов, подлецов. Если раньше старались бить в спину, то сегодня смеются в лицо. Невесомы, незримы опутье, тяжко дышится, трудно идти. Но лавиной глухой на распутье обостряется древний инстинкт. Встанем так, чтоб земля задрожала, отряхнем наносной глинозем, переплавим мечи на орала, предкам, Велесу, роду споем. Стихотворение «Вновь весна» разливным полноводьем, эпиграфом к которому взяты строки Марины Волковой «Ничто в этом мире души не касается, лишь песни твои в тишине у реки». Вновь весна разливным полноводьем переполнила чувств берега. Вновь душа отпустила поводье, превращая в потоки снега. Снова звоном хрустальным запели потаенные струны души. Синевою глаза заблестели, отражая небесную ширь. Эта песня, раскинувшись вольно, отворила сердца на заре. Это зори заснули спокойно, судьбы соединив на земле. Это босые тропкой раздольной ивником по лугам, по росе. Это счастливы ночкою темной, сняв одежды, купаться во все. Расплескался в ведре хлад капели, хороня неизбывную грусть. Не с того ли в жару и метели стонет звоном великая Русь? Беспредельность от края до края, неизведанность русской стези, мы любовью храним, сберегая дремоту многозвучной Руси. Стихотворение «Потомки Евпатия Коловрата». Срывает маски век и обнажает лица. До времени тихи тревожные ветра. Мир серый разделил пустые единицы, но полнится сосуд, и время выбирать. Как не было веков в земле по доброй воле, встает святая рать и всадники в строю. С небесных родников являются на поле, как прадед Коловрат неистовый в бою. Умели воевать со стягом лика солнца, на поле хлебы жать, в ополе ведать честь, передавать волной к оконцу от оконца, как яхонт дорогой встревоженную весть. Мы можем в раж входить ритмичным кличем «Вар! Вар!» и яростью умножать к бессилию врага, и всечи находить от старости лекарства, и славою питать родные берега. Мы ценим труд и хлеб, тепло, добросердечность, и совесть мерой взяв, при мысли, как живем, мы бьемся на краю, заглядывая в вечность, и в землю уходя, в созвездие идем. Мы знаем ясный день, сыны державы рода. Шакалья клевета не ранит нашу суть, спокойный, как кремень, мы в памяти народа солярного креста откроем светлый путь. Мы будем защищать родную речь и волю, свет, тени различать, добро и миражи, и взращивать детей, как вольный колос в поле, за будущих людей сражаться с миром лжи. Сумеем отличить Творца от лицедея. В геноме нашем свет сплетает рода нить. Мы сможем не простить убийцу и злодея, и чистоту свою с достоинством хранить. От себя лично и надеюсь, что ко мне присоединятся наши радиослушатели, благодарю одаренного поэта Сергея Кашина за его доброе и душевное поэтическое творчество, за теплые, светлые, западающие в душу стихотворения. Желаю ему добра да здравия в жизни, Бога спеха ему в помощь, в творчестве да во всех трудах и начинаниях. В завершении выпуска по творчеству поэта Сергея Михайловича Кашина прозвучит стихотворение «Славяне». Без страха жил издревле мир славян, когда пришел хазарин с ликом мертвым, и окрестили тварью поселян, и жизнь прервали воем непокорным. И рознь вселилась в храбрые сердца, и гуслями вдруг растопили печи, и песню не допели до конца, и мат ворвался в мир напевной речи. Здесь предок наблюдал глазами звезд за каждым с колыбели до предела. Здесь населяли духи храм берез и бились сообща за право дела. По-нашему творить, пахать, любить, плясать на свадьбе и скорбеть на тризне. Мы можем, мы умеем, любим жить и в чистоте давать начало жизни. Во всяком славянине жив родник, он дух скрепляет пред лицом угрозы, он чистоты и мудрости рудник, и в жизнь приносит мир и лад, и грезы. Нам понутру прохладная роса и тихой радости живое семя, корнями в землю, сводом в небеса, стоит из века в век родное племя. Читайте стихи поэта, делитесь ими с друзьями и знакомыми, с родичами, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру! Thank you.